Послесловие. Здравствуйте. Серия Head of Arena Chronicle 2 завершена. Что удивительно, эта книга оказалась еще толще, чем предыдущая. Но мне кажется, рост на этом остановится. Так произошло из-за того, что я хотел написать много всего. Потому благодарю всех тех, кто со мной остался. Теперь немного информации насчет романа. Суждения о напалмовой бомбардировке Токио различны в зависимости от того, какую книгу вы прочтете. Но я отношусь к этому так, как описано здесь. Во время 50-летней годовщины события я был студентом. И поэтому мне было довольно просто отыскать информацию, но не уверен, как просто это будет сейчас. К тому же бомбардировки происходили по всей территории Японии. Так что если присмотритесь, вы можете обнаружить, что шрамы войны существуют под вашими ногами. К слову сказать, судя по всему, мой отец пережил воздушную бомбардировку, купаясь в реке. Согласно ему, я запаниковал как сумасшедший. Да, не сомневаюсь. По поводу задней обложки, вся эта хроника будет первым эпизодом Ahead, следовательно, даже эта вторая часть относится к первой. В этом смысл. Это не отличается от Сити. Спасибо за ваше понимание. Между тем, перейдем к привычному чату. Доброе утро, издатель странных заявлений. Я готов сегодня тебя выслушать, так что попытайся что-то сказать. Ты не меняешься. И когда это я говорил что-то странное? Я требую поправки. Ладно, я сделаю поправку, но постарайся об этом не забыть. Спасибо. Я последнее время не ел рыбы, поэтому у меня нехватка ДГК в мозгу. Ты скармливаешь рыбу коту, но сам ее не ешь? Не учи меня, что есть. Ты мне что, жена или мамаша? В общем, мы изрядно отклонились от темы. Так что ж нам делать? Говоря прямо, ты ее читал? Читал. И опять в ней совсем не было кота. Обе половины этой истории ужасны. Можно я это проигнорирую? Да как хочешь. Но вот часть про опускание лучей из головы была отличной. Ты такое опробовал? Не лучи, нет. Ты пробовал что-то другое? Да. Однажды, проснувшись во времена старшей школы, по какой-то причине я сделал шурюкен посреди своей комнаты. Знаменитый удар из стритфайтера. Движение вышло отличным, но я разбил лампу на потолке и оказался весь в крови. О, конечно. Неуязвимость проходит на вершине прыжка. Я испортил приземление и упал на осколки, рассыпанные на полу. Затем, корчась от боли, я порезался еще сильнее. Это было ужасно. Удвоение очков за дополнительную атаку, а? Но почему ты вообще это сделал? Я, наверное, устал после подготовки к вступительным экзаменам. Во всем виновата японская система образования. С общеобразовательной системой определенно что-то не так, если она выпускает в свет кого-то вроде тебя. И у меня такое чувство, что ни у кого из моих знакомых нет нормальных воспоминаний об их школьных днях. У меня такое чувство, что мы не разговариваем о романе вообще. Тогда скажи о нем что-нибудь. Что-нибудь не связанное с котом. О, это трудно. Вовсе нет. И мы действительно закончим на этом? В общем, моей фоновой музыкой на этот раз была Садомасаши. Канпаку Сенген. Мне нравятся слова. Кто сохранил свою ложь до самого конца? Можете об этом подумать. Теперь, когда была заложена основа, следующий том направится дальше и ускорится. Сентябрь 2003-го. Утро с прекраснейшей луной. Каваками Минору. Читал Адреналин.